Глава 17. Последняя просьба. Матерь подземных червей попросила Кукремилию привезти ей пищу. Ну как попросила? Дала выбор. Либо это, либо смерть. Девушка бежала по горячей земле под палящими лучами огненного светила в сторону поселения отверженных. Она была рада, что так легко отделалась от червей, ведь ничто не мешает ей просто уйти, не выполняя своей части уговора. Нужно лишь забрать у отверженных обещанного пурпурного слизня и вернуться через бездонный котлован обратно в землю мутантов. Впереди показалось поселение, а также послышались чьи-то яростные крики, доносящиеся оттуда. Кажется, там кто-то дрался. Кукремилия ускорила бег. Неожиданно все стихло. Бой закончился. Девушка подбежала к воротам поселения и ужаснулась. Отверженные, которые уже совершенно не походили на людей, рвали на куски и жрали мутантов. Тех, что Кукремилия оставила на вершине котлована дожидаться ее. Не дождались. Гхасра. Да, они были уродливыми и глуповатыми, но они были бесконечно преданы ей, своей королеве. Ее не было слишком долго, оттого они и решили идти следом, невзирая ни на какие опасности. Глупые, глупые равани. Кукремилия оскалилась от переполнившего ее гнева, выпустила когти и бросилась в атаку. Какое-то время спустя обессилевшая, израненная и отравленная девушка плелась между грибов в сторону пещеры с матерью всех червей. За собой она волокла труп отверженного. Отверженные не соврали. Их кожа действительно была ядовита, да настолько, что на глазах разъедала пальцы Кукремилии. Ускоренная регенерация не спасала. Попавший в организм яд выжигал все изнутри, перед глазами плыло. Девушка не могла разобрать, правильно ли она идет, или уже давно сбилась с пути. Кукремилия прошла столько, сколько могла, а затем рухнула на землю и потеряла сознание. Жить ей оставалось пару минут, если бы не помощь, подоспевшая оттуда, откуда она совершенно не ожидала. Очнулась Кукремилия от того, что замерзла. Девушка подтянула к себе ноги и обняла себя за плечи. Дрожа всем телом, она приподнялась и попыталась сесть. За спиной почувствовалось что-то холодное и шершавое, заставившее ее отстраниться. Чувствительные глаза быстро привыкли к темноте, и Кукремилия поняла, что находится в просторной пещере, на потолке которой росли грибы. Мутантка еще ни разу не видела растущие сверху вниз грибы. Однако сильнее этого ее внимание привлек сидящий напротив чужак. Да, именно так. Это была машина с поверхности, непонятно как попавшая в самую дыру всего подземного мира. «Очнулась, наконец», — заговорил мужчина-андроид, на секунду отвлекшись от чистки своего стреляющего оружия. «Ты удивительно живучая и везучая». «Кто ты? И что ты здесь делаешь?» — попыталась отползти назад Кукремилия, но уперлась спиной в холодную каменную стену. Из всех машин девушка доверяла только одному Карду. Всех остальных она сразу же считала врагами. Тем более она заметила на плече андроида рисунок синей птицы с поверхности. Точно такие же она видела, когда помогала отбивать наземный город. Тогда эти машины с птицами дрались, как самые настоящие звери. «Мое имя тебе все равно ничего не скажет», — тяжело вздохнул он. «А насчет того, что делаю?» «Ну, ищу реликвии, аномалии. Изучаю местный игровой лор. Попутно пытаюсь выйти из игры, а то зашел, и все капец. Ни клана, ничего не осталось. И выйти в реал не дают. Жесть, в общем. Чего ты так на меня смотришь? Знаю, что ни хрена не поняла, но мне-то что? Ты мне лучше вот что скажи. Ты знаешь, как выбраться из этой проклятой дыры? Я уже, честно говоря, слегка подзадолбался тут сидеть». «Я думала, через бездонный котлован обратно вылезти», — осторожно ответила девушка. «Это через который ты сюда прилетела? Не, подруга, там обратного пути нет. Транспортный колодец работает лишь в одну сторону». «Но ведь там же можно взлететь и...» «Говорю же, нельзя. Гравитация тебя обратно вытолкнет. Я уже пытался, так что можешь отбросить эту идею. Еще варианты будут?» «Нет». «Жаль. Ладно, выход вон там. За спасение можешь не благодарить. И да, я тебе сыворотку вколол против яда местных аборигенов. Вроде сработало. Но насчет побочных эффектов тут извиняй, если будут». «Спасибо», — неуверенно проговорила Кукремилия, так как половину фразы даже не поняла. Андроид вновь занялся очисткой оружия, потеряв к девушке всякий интерес. Мутантка поднялась на ноги и, прихрамывая и держась за распоротый бок, зашагала в указанную сторону. «Послушай», — вдруг остановилась она. «Ты знаешь Карда?» «Знаю», — без особой охоты ответил тот. «Сволочь он. Упрямый, как баран. И еще подозрительный до ужаса». Андроид на некоторое время задумался. «Однако поступает правильно, по совести. Жаль, что мы оказались по разные стороны баррикад. Тебе он тоже чем-то насолил?» «Нет, он спас меня от смерти». «О, понятно. Ну, я не удивлен. Если кто и будет спасать непись, так это он. Хотя...» — протянул андроид, отстраненно оглядев мутантку. «Походу, это заразно». Несмотря на все ворчание, андроид хоть немного, но заслужил доверие мутантке. Она прислонилась к стене, так как стоять было тяжело. «Отсюда должен быть выход», — уверенно заявила Кукримилия. «Богиня не отправила бы меня сюда, если бы его не было». «Может, богиня не все предусмотрела?» — спокойно пожал плечами мужчина. «Не может такого быть. Он есть. И если хочешь, давай поможем друг другу его найти». «А давай», — легко согласился робот. «С чего начнем?» «Я не знаю», — сразу стушевалась девушка. «Вот так всегда. Энтузиазм прет, а дельных идей нет. Много у меня таких персонажей в клане было. Всех подчистил». «Эх, ладно, не будем о грустном. В этой дыре территория не такая большая. Я ее уже всю облазил. Ну, почти всю. Не был только в тех пещерах, где черви обитают. Опасно там. Хотя аборигены довольно бодро туда на охоту ходят. Иногда приманок отправляют, вроде тебя. Но, насколько я понял, гости к ним заглядывают нечасто. За последнее время только ты и еще одна группа мутантов сюда спустилась. Тех сожрали, ты сама видела. Но тут мы в безопасности, не переживай». Он легонько похлопал свое оружие. Кукримилия вновь вспомнила о растерзанных раванах и ее затошнило. «Короче, если есть отсюда выход, то он где-то в пещере, что охраняется червями», — подытожил робот. «А так как ты каким-то удивительным образом смогла прикончить последних одичалых, то это еще усложняет задачу. Теперь червям будет нечего жрать, и они начнут расползаться дальше своего логова в поисках добычи. А кроме нас с тобой в этой дыре жрать больше некого. Так что, дорогая моя, нам не светит здесь уже ничьи». «Я могу попробовать с ними договориться», — перебила его девушка. «Ничегошеньки». «Что, прости, ты сказала?» «Я могу попробовать договориться с матерью червей, пока ее дети не оголодали», — повторила Кукримилия. Вот это поворот, что называется. А что, так можно было? Интересно, девки пляшут. Ну все, тогда руки в ноги и погнали. План с тебя, я сделаю все, как скажешь. Можешь обращаться ко мне по игровому нику. Сапсан». Некоторое время спустя Кукримилия вместе с Сапсаном подходили к пещере червей и тащили за собой 4 трупа отверженных. Мать червей оказалась не так глупа, как могло показаться кукушке. Она знала, что выхода отсюда просто нет, потому так спокойно отпустила девушку на все 4 стороны. Земля под ногами задрожала. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — хмуро проговорил Сапсан. «Потому как я без понятия, возражусь я или нет». Но Кукримилия его уже не слушала. В ее голове происходил совсем иной диалог. «Ты вернулась», — произнес голос. «Оставь пищу и отойди». «Поняла, поняла», — сразу же подчинилась девушка. Все было сделано, как и приказано, и вскоре мертвые тушки были сожраны червями. Земля успокоилась, все смолкло. «Мы принесем еще столько же, если ты пропустишь нас в пещеру», — крикнула Кукримилия. «Зачем ты хочешь попасть в мое логово, наживка?» «Мы хотим выбраться отсюда. Мы не потревожим тебя и твоих детей, я обещаю». «Твое слово ничего не значит. И тут нет выхода. Мы все здесь в ловушке. Смиритесь». «И все же позволь нам осмотреть пещеру», — неуверенно попросила девушка. Вопрос повис в воздухе, оставшись без ответа. Кукримилия подумала, что матерь не услышала его и уже решила повторить, как вдруг таинственный голос зазвучал вновь. «Сначала еда!» Девушка с облегчением выдохнула. И вновь все прошло в соответствии с договоренностью. Кукримилия с Сапсаном притащили трупы и без проблем прошли через контролируемую червями территорию, а затем попали в их логово. Между делом Кукримилия поинтересовалась у таинственной матери червей про пурпурных слизней и узнала, что они обитают в этих же пещерах. Такое стечение обстоятельств крайне обрадовало девушку. Сначала пещера не казалась какой-то необычной, но чем дальше заходили мутантка с андроидом, тем быстрее менялось окружение, превращаясь в один сплошной металлический туннель, который совершенно не походил на логово червей. «Охренеть, блин!» — выдал Сапсан. «Это что ж? Это же руины Дхарактов, чтоб меня! Даже если тут нет выхода, тут определенно есть что-то очень ценное. Так что, дорогая моя, можешь считать свое спасение, ты отработала на все 200%. Кукримилия лишь недовольно сдвинула брови. Ей не особо нравился стиль общения своего неожиданного спутника. Тем не менее, он был прав. Окружение действительно напоминало девушке пещеры, где обитала проводница. Туннель вскоре закончился, и они оказались в просторном помещении, заполненном каким-то нереально огромным количеством выключенных роботов, стоящих на одинаковом расстоянии друг от друга. Некоторые из них чем-то отдаленно напоминали Карда. «Невероятно! Это же и есть те самые Дхаракты», — прокомментировал Сапсан, разглядывая вплотную одного из них. «Боевые, кажется. Но какого хрена они тут стоят? Да еще так много! Их же всех уничтожили, насколько мне известно. Странно это. Надеюсь, они не включатся все разом, иначе нам не поздоровится. Эй, дамочка, не трогай тут ничего, хорошо?» Дамочка и не собиралась. Один их вид вызывал у нее приступ отвращения. Кукримилия обошла механическое войско стороной и набрела на проход в другую комнату. Ей хотелось лишь одного. Поскорее отыскать проклятых слизней и вернуться с ними на родину к богине. Слизней в комнате не оказалось, зато тут была страшная, непонятная мутантскому сознанию машина, напоминающая кокон, внутри которого был заточен огромный плотоядный червь. Он находился в подвешенном состоянии, прикрепленный к стенкам капсулы с помощью острых крюков, впившихся в тело монстра и оставивших там кровавые раны. Крови как таковой уже не было. Лишь застывшая сухая корка, что означало, червь висит здесь очень давно. «Ты нашла меня!» — раздался голос в голове, отчего Кукримилия вздрогнула. «Ты выполнила мою первую просьбу. Ты накормила моих детей. Теперь прошу тебя, выполни вторую». «Что ты хочешь?» — осторожно спросила девушка, так как голос умолк. «Я устала. Убей меня. Прекрати эти мучения. Но разве нельзя тебя как-то спасти? Я бы могла попробовать». «Нет, это тело нельзя спасти. Оно уже мертво. Остался лишь мой разум. Он не может существовать без тела. Он страдает. Убей его. Убей меня». «Ладно, хорошо», — нехотя согласилась Кукримилия. «Если ты желаешь этого, я помогу тебе. Что мне нужно делать?» «Отключи машину, что удерживает меня». «И как мне это сделать?» Голос не ответил. Мутантка уже было собралась позвать своего робота-напарника, потому как тот точно разберется, что нужно сделать, как вдруг каменная плита, находящаяся рядом с коконом, загорелась красным. Кукримилия подошла ближе и почему-то решила к ней прикоснуться. Свет пропал, но одновременно с этим загорелась другая плита, на которой была нарисована человеческая ладонь. Девушка положила на нее руку. Внезапно в плите что-то щелкнуло и очень больно кольнуло ее в кисть. Кукримилия вскрикнула и отскочила. Кокон зажужжал, а потом все смолкло. Звуки буквально погрузились под воду. Перед глазами все размылось, а земля ушла из-под ног. Кукримилия упала на пол и провалилась в очень страшное сновидение, которое в будущем останется с ней навсегда и будет преследовать ее каждый раз, когда она будет засыпать. Насильно заброшенная в игру лисичка оказалась перед непростым выбором. Выйти из комнаты возрождения в баре Гвоздики в Криолате или в баре Пьющий Черт в Криолате? Последний раз, когда она видела Криолат, он кишел мутантами, вырезающими любого встречного поперечного. Так что ни один из предложенных системой вариантов ее не устраивал. Но она отбросила так не кстати появившийся страх и вышла наугад. Криолат. Разрушенный, растерзанный, измученный Криолат. Как же больно видеть его таким. Лисичка скучала по его ночным улицам, заполненным разноцветной неоновой рекламой. Чертовы эмоции снова вылезают. Так просто и легко было без них. Итак, Криолат. Пустой безжизненный город. Мутантов нигде не видно. Это было странно. Куда они делись? И что здесь произошло за все то время, пока лисичка была не в игре? Хорошие вопросы, ответы на которые не узнаешь, продолжая стоять на одном месте. От бара «Пьющий черт» остались всего лишь одна стена и дверь, из которой вышла лисичка. Девушка еще раз осмотрелась, пригнулась на всякий случай и побежала вдоль разрушенной улицы, виляя между разбросанных автокаров. Неожиданно в южной стороне города раздались взрывы. Вот все и прояснилось. Бои тут не закончились, так что лучше поспешить. Так лисичка и поступила. Самой короткой дорогой она добралась до окраины города и направилась в сторону упавшего маяка. Выстрелы и взрывы позади раздавались все чаще. Отойдя от Криолата на некоторое расстояние, девушка смогла рассмотреть противоборствующие силы, схлестнувшиеся на юге города. Это были игроки и мутанты. Казалось, что это уже извечное противостояние. За все время отсутствия лисички в игре не поменялось ничего, разве что руин в округе стало больше. Полчища мутантов вновь осаждали Криолат. С ними шли звери, огромные и устрашающие. Защитников города оставалось совсем немного, но они даже и не думали отступать. Ведь отступать-то некуда. Медленно, но верно их окружали со всех сторон. Они держались лишь благодаря мехам, титанам, чья обшивка была явно не по зубам клыкастым тварям. Лисичка побежала дальше. Сейчас ее интересовало лишь одно — встретиться со своим новым другом из Легиона. Только бы он пришел на место встречи. На упавшем маяке все было тихо. Слишком тихо. Лисичка даже подумала о возможной ловушке мутантов, потому обошла маяк по дуге, внимательно его рассматривая и прислушиваясь, но ничего подозрительного так и не заметила. В самом маяке тоже никого не оказалось. «Что ж тогда подождем», — подумала лисичка и оборудовала себе снайперскую позицию, с которой хорошо просматривался район боевых действий. Какое-то время она просто выжидала, а потом заметила знакомое лицо. К маяку двигался бульбазер. Лисичка нахмурилась. Уж кого-кого, а его она здесь вообще не планировала видеть. Этот уволень еще и хвост за собой притащить может. Девушка гневно выругалась, потому как страж и не думал сворачивать, а пер прямо на маяк. «Эй, придурок! Ну-ка, пшел отсюда!» — негромко крикнула лисичка, когда бульбазер подошел совсем близко. «О, привет!» — удивился тот. «А ты чего тут?» «Топай, — говорю. Шнеля, шнеля, некогда мне тут с тобой. У меня важная встреча». «А может, у меня тоже встреча?» — возмутился страж. «Поэтому я хотел бы попросить тебя свалить куда подальше». «Слышь, ты че борзый такой, а? Не боишься бронебойной промеж глаз схлопотать?» «А ты спуститься не боишься, чтобы, так сказать, лицом к лицу пообщаться?» Настроение у бульбазера, видимо, было не к черту. Раньше он никогда не осмеливался не то что угрожать, даже голос слегка приподнять, а тут такое. В сердце лисички закралось подозрение. «Ты кто вообще?» — фыркнула она. «Так, стоп. Уж не хочешь ли ты сказать, что...» «Нет, этого просто не может быть. Нет, нет, нет, о боги, это бред. Это же... это просто...» «Эй, ты слушай меня внимательно. Вопрос. Когда твой дом нельзя разрушить?» «Нет, стой. Не отвечай. Сейчас, секундочку. Все, я готова. И только попробуй ответить верно. Я клянусь, я тебя...» «Когда моим домом является дождь», — даже как-то обреченно вздохнул бульбазер. С вершины маяка донесся треск. Эта лисичка со всей силы ударилась металлическим лбом о лежащий перед ней камень, отчего последний раскололся. «То есть ты? Все это время?» — взвыла девушка. «Но я не понимаю, ты же дебил! Как ты...» «Ну, знаешь ли, ты тоже особо не блещешь умом и сообразительностью. Что здесь, что в реале?» — недовольно проворчал страж. «Ах!» — снова взвыла лисичка, уткнувшись носом в маяк. Некоторое время спустя, когда парочка закончила препираться и сыпать в адрес друг друга всевозможные издевки, они совместно решили идти на север, подальше от Криолата и всего того хаоса, что творился в нем. «И все же почему?» — не отставала надоедливая лисичка. «Почему, почему?» — проворчал бульбазер. «Потому что, когда ты кажешься тупым, гораздо проще заслужить репутацию тупого, нежели шпиона или какого-то вражеского агента. Проще втираться в доверие». ну да», — ядовито усмехнулась девушка. «И даже так ты смог все запороть. Тебя ж в первых рядах заклеймили предателем. Это ж надо было так опростоволоситься». «Да я-то тут при чем вообще? Сами меня втянули в свои закулисные игры, а потом еще и выставили козлом отпущения». «Ну ладно, ладно, не дуйся. Это уже все позади. Давай лучше поговорим про нынешнюю обстановку». «Про ту, где опростоволосилась ты? Что хоть за задание у тебя было?» «Заразить вирусом директора». «Ого, серьезная цель. И чего не выждала-то? Зачем нужно было так опрометчиво кидаться на него в присутствии эгиды? Чему тебя вообще в академии учили?» «В академии? Я не из академии». «Да? А у нас где-то еще агентов обучают?» «Обучают. Но знаешь, не думаю, что тебе разрешено это знать». «О, ну ясно. Хотя все это уже не важно. Вряд ли нас когда-нибудь выпустят из рекриптума. Мы теперь для них всего лишь батарейки». Лисичка ничего не ответила, так что некоторое время они шли молча. Звуки взрывов слышались все дальше и все реже. «Кстати, ты хоть знаешь, кому ты чуть шею не свернула?» — вновь заговорил Бульбазер. «Нет, первый раз ее видела». «Ее зовут Мишель, родственница директора, так что тоже важная шишка». «Мне так не показалось». «А еще она тоже играет, и вот тут ты ее знаешь очень хорошо». «Серьезно? И кто же она?» «Мистерия». «Ну надо же, удивительно, как тесен мир». «Не то слово, не то слово. Да и Кард тоже в этом же комплексе Life Dream лежит. Недавно привезли из какой-то дочерней лаборатории». «Это знаю», — погрустнела лисичка. «Можно сказать, я и помогла отправить его в игру. Наблюдала за процессом переоборудования капсулы. Даже пару эфирных деталей из соседнего склада притащила, но так и не поняла, как они работают». «Я тоже не разобрался», — сознался страж. «Да и вряд ли сейчас в этом кто-то хорошо шарит. Это ж такие технологии. Мы сейчас словно обезьяны, тыкающие палкой в квантовый реактор». «Хорошее сравнение», — усмехнулась лисичка. «Так значит, тебя внедрили сюда, чтобы собирать информации по эфирным технологиям?» «Можно сказать и так. Я даже неплохо устроился, как видишь. Но потом появилась ты». «Ладно, все, не начинай. Эх, интересно, где сейчас Кард? По-любому же дичь всякую творит, как обычно. Зато с ним скучать не приходится». «Это точно», — весело поддакнул Бульбазер. Над Криолатом прогремел яркий взрыв, но парочка удалилась от города уже на приличное расстояние, поэтому не особо обратила на него внимания. Через несколько минут лисичка зачем-то остановилась и повернулась к городу, чтобы посмотреть на него в последний раз, но кроме него увидела и еще кое-что очень необычное. В небе под облаками горела огромная голографическая шестиконечная звезда. Точно такая же, что когда-то украшала ее плечо. Бульб?» — удивленно проговорила девушка. «Ты тоже это видишь?» «Ого!» — усмехнулся страж, обернувшись. «Да она огромная! Похоже на сигнальный маяк, только использованный совсем не по назначению». Лисичка с Бульбазером переглянулись. На их лицах заиграли улыбки. «Мне кажется, я догадываюсь, кто это балуется». Поводила бровями лиса, затем заговорщически добавила: «Не хочешь вернуться?» «А что, можно?» — хмыкнул тот, и парочка резво бросилась в обратный путь.